Глава шестая. Речь прокурора. Характеристика. Начал Ипполит Кириллович свою обвинительную речь, весь сотрясаясь нервной дрожью, с холодным болезненным потом на лбу и висках, чувствуя озноб и жар во всем теле попеременно. Он сам так потом рассказывал. Он считал эту речь за свой шедевр, за шедевр, образцовое поведение всей своей жизни, за лебединую песнь свою. Правда, 9 месяцев спустя он и помер от злой чахотки, так что действительно, как оказалось, имел бы право сравнить себя с лебедем, поющим свою последнюю песнь, если бы предчувствовал свой конец заранее. В эту речь он вложил все свое сердце и все, сколько было у него ума, и неожиданно доказал, что в нем таились и гражданское чувство, и проклятые вопросы, по крайней мере, поскольку наш бедный Ипполит Кириллович мог их вместить в себе. Главное, тем взяло его слово, что было искренно. Он искренно верил в виновность подсудимого. Не на заказ, не по должности только обвинял его, и, взывая к отмщению, действительно сотрясался желанием спасти общество. Даже дамская наша публика, в конце концов враждебная Ипполиту Кирилловичу, сознавалась, однако, в чрезвычайном вынесенном впечатлении. Начал он надтреснутым, срывающимся голосом, но потом очень скоро голос его окреп и зазвенел на всю залу и так до конца речи. Но только что кончил ее, то чуть не упал в обморок. «Господа присяжные заседатели», — начал обвинитель, — «настоящее дело прогремело по всей России. Но чему бы, кажется, удивляться? Чего так особенно ужасаться? Нам-то особенно. Ведь мы такие привычные ко всему этому люди. В том и ужас наш, что такие мрачные дела почти перестали для нас быть ужасными. Вот чему надо ужасаться. Привычки нашей, а не единичному злодеянию того или другого индивидуума. Где же причины нашего равнодушия, нашего чуть тепленького отношения к таким делам, к таким знамениям времени, пророчествующим нам незавидную будущность? В цинизме ли нашем, в раннем ли истощении ума и воображения столь молодого еще нашего общества, но столь безвременно одряхлевшего? В расшатанных ли до основания нравственных началах наших? Или в том, наконец, что этих нравственных начал, может быть, у нас совсем даже и не имеется? Не разрешаю эти вопросы, тем не менее они мучительны, и всякий гражданин не то что должен, а обязан страдать ими. Наша начинающаяся, робкая еще наша пресса оказала уже, однако, обществу некоторые услуги, ибо никогда бы мы без нее не узнали сколько-нибудь в полноте про те ужасы разнузданной воли и нравственного падения, которые беспрерывно передает она на своих страницах уже всем, не одним только посещающим залы нового гласного суда, дарованного нам в настоящее царствование. И что же мы читаем почти повседневно? О, про такие вещи поминутно, пред которыми даже теперешнее дело бледнеет и представляется почти чем-то уже обыкновенным. Но важнее всего то, что множество наших русских, национальных наших уголовных дел свидетельствуют именно о чем-то всеобщем, о какой-то общей беде, прижившейся с нами, из которой, как со всеобщим злом, уже трудно бороться. Вот там молодой блестящий офицер высшего общества, едва начинающий свою жизнь и карьеру, подло, в тиши, безо всякого угрызения совести, зарезывает мелкого чиновника, отчасти бывшего своего благодетеля, и служанку его, чтобы похитить свой долговой документ, а вместе и остальные денежки чиновника. Пригодятся де для великосветских моих удовольствий и для карьеры моей впереди. Зарезав обоих, уходит, подложив обоим мертвецам под головы подушки. Там молодой герой, обвешанный крестами за храбрость, разбойнически умерщвляет на большой дороге мать своего вождя и благодетеля и, подговаривая своих товарищей, уверяет, что она любит его как родного сына и потому последует всем его советам и не примет предосторожностей. Пусть это изверг, но я теперь, в наше время, не смею уже сказать, что это только единичный изверг. Другой и не зарежет, но подумает и почувствует точно так же, как он, в душе своей бесчестен точно так же, как он, в тиши, наедине со своей совестью, может быть, спрашивает себя, да что такое честь, и не предрассудок ли кровь? Может быть, крикнут против меня и скажут, что я человек болезненный, истерический, клевещу чудовищно, брежу, преувеличиваю. Пусть, пусть! И, Боже, как бы я был рад тому первый! О, не верьте мне! Считайте меня за больного! Но все-таки запомните слова мои! Ведь если только хоть десятая, хоть двадцатая доля в словах моих правда, то ведь и тогда ужасно! Посмотрите, господа! Посмотрите, как у нас застреливаются молодые люди! О, без малейших гамлетовских вопросов о том, что будет там! Без признаков этих вопросов, как будто эта статья о духе нашем и о всем, что ждет нас за гробом, давно похерена в их природе, похоронена и песком засыпана. Посмотрите, наконец, на наш разврат, на наших сладострастников. Федор Павлович, несчастная жертва текущего процесса, есть пред иными из них почти невинный младенец. А ведь мы все его знали, он между нами жил. Да, психологии русского преступления займутся, может быть, когда-нибудь первенствующие умы, и наши, и европейские, ибо тема стоит того. Но это изучение произойдет когда-нибудь после, уже на досуге. И когда вся трагическая безалаберщина нашей настоящей минуты отойдет на более отдаленный план, так что ее уже можно будет рассмотреть и умнее, и беспристрастнее, чем, например, люди, как я, могут сделать. Теперь же мы или ужасаемся, или притворяемся, что ужасаемся, сами, напротив, смакуем зрелище, как любители ощущений сильных, эксцентрических, шевелящих нашу цинически ленивую праздность, или, наконец, как малые дети, отмахиваем от себя руками страшные призраки и прячем голову в подушку, пока пройдет страшное видение, с тем, чтобы потом тотчас же забыть его в веселье и играх. Но когда-нибудь надо же и нам начать нашу жизнь трезво и вдумчиво. Надо же и нам бросить взгляд на себя, как на общество. Надо же и нам хоть что-нибудь в нашем общественном деле осмыслить или только хоть начать осмысление наше. Великий писатель предшествовавшей эпохи в финале величайшего из произведений своих, олицетворяя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки, восклицает: «Ах, тройка! Птица-тройка! Кто тебя выдумал?» И в гордом восторге прибавляет, что предскачущую, сломя голову тройкой, почтительно сторонятся все народы. Так, господа, это пусть, пусть сторонятся, почтительно или нет. Но на мой грешный взгляд, гениальный художник закончил так, или в припадке младенческого невинного прекрасномыслия, или просто боясь тогдашней цензуры. Ибо если в его тройку впрячь только его же героев, Собакевичей, Ноздревых и Чичиковых, то кого бы ни посадить ямщиком, ни до чего путного на таких конях не доедешь. А это только еще прежние кони, которым далеко до теперешних. У нас почище. Здесь речь Ипполита Кирилловича была прервана рукоплесканиями. Либерализм изображения русской тройки понравился. Правда, сорвалось лишь 2-3 клака, так что председатель не нашел даже нужным обратиться к публике с угрозой очистить залу и лишь строго поглядел в сторону клакеров. Но Ипполит Кириллович был ободрен, никогда-то ему до сих пор не аплодировали. Человека столько лет не хотели слушать, и вдруг возможность на всю Россию высказаться. «В самом деле, — продолжал он, — что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже России? Может быть, я слишком преувеличиваю?» Но мне кажется, что в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества. О, не все элементы, да и мелькнуло лишь в микроскопическом виде, как солнце в малой капле вод. Но все же нечто отразилось, все же нечто сказалось. Посмотрите на этого несчастного, разнузданного и развратного старика, этого отца семейства, столь печально покончившего свое существование. Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, через нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданное небольшой капитальчик, вначале мелкий плут и льстивый шут, с зародышем умственных способностей, довольно, впрочем, не слабых, и прежде всего ростовщик. С годами, то есть с нарастанием капитальчика, он ободряется. Приниженность и заискивание исчезают, остается лишь насмешливый и злой циник и сладострастник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная. Свелось на то, что кроме сладострастных наслаждений он ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих. Отеческих духовных каких-нибудь обязанностей никаких. Он над ними смеется. Он воспитывает своих маленьких детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе. Все нравственные правила старика — «après moi le déluge» — «после меня хоть потоп». Все, что есть обратного понятию о гражданине, полнейшее, даже враждебное отъединение от общества, гори хоть весь свет огнем, было бы одному мне хорошо. И ему хорошо, он вполне доволен. Он жаждет прожить так еще 20-30 лет. Он обсчитывает родного сына и на его же деньги, на наследство матери его, которое не хочет отдать ему, отбивает у него, у сына же своего, любовницу. Нет, я не хочу уступать защиту подсудимого высокоталантливому защитнику, прибывшему из Петербурга. Я и сам скажу правду. Я и сам понимаю ту сумму негодования, которую он накопил в сердце своего сына. Но довольно, довольно об этом несчастном старике. Он получил свою мзду. Вспомним, однако, что это отец и один из современных отцов. Обижу ли я общество, сказав, что это один даже из многих современных отцов? Увы, Столь многие из современных отцов лишь не высказываются столь цинически, как этот, ибо лучше воспитаны, лучше образованы, а в сущности почти такой же, как и он, философии. Но пусть я пессимист, пусть. Мы уж условились, что вы меня прощаете. Уговоримся заранее. Вы мне не верьте, не верьте. Я буду говорить, а вы не верьте. Но все-таки дайте мне высказаться. Все-таки кое-что из моих слов не забудьте. Но вот, однако, дети этого старика, этого отца семейства. Один пред нами на скамье подсудимых, об нем вся речь впереди. Про других скажу лишь вскользь. Из этих других старший есть один из современных молодых людей с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что, однако, не верующим, многое, слишком уже многое в жизни отвергшим и похерившим, точь в точь, как и родитель его. Мы все его слышали. Он в нашем обществе был принят дружелюбно. Мнений своих он не скрывал, даже напротив, совсем напротив, что и дает мне смелость говорить теперь о нем несколько откровенно, конечно, не как о частном лице, а лишь как о члене семьи Карамазовых. Здесь умер вчера самоубийством на краю города один болезненный идиот, сильно привлеченный к настоящему делу, бывший слуга и, может быть, побочный сын Федора Павловича, Смердяков. Он с истерическими слезами рассказывал мне на предварительном следствии, как этот молодой Карамазов Иван Федорович ужаснул его своим духовным безудержем. Все, дескать, по-ихнему позволено, что не есть в мире, и ничего впредь не должно быть запрещено. Вот они, чему меня все учили. Кажется, идиот на этом тезисе, которому обучили его, и сошел с ума окончательно. Хотя, конечно, повлияли на умственное расстройство его и падучая болезнь, и вся эта страшная, разразившаяся в их доме катастрофа. Но у этого идиота промелькнуло одно весьма и весьма любопытное замечание, сделавшее бы честь и поумнее его наблюдателю. Вот почему даже я об этом и заговорил. «Если есть, — сказал он мне, — который из сыновей более похожий на Федора Павловича по характеру, так это он, Иван Федорович». На этом замечании я прерываю начатую характеристику, не считая деликатным продолжать далее. О, я не хочу выводить дальнейших заключений и как ворон каркать молодой судьбе одну только гибель. Мы видели еще сегодня здесь, в этой зале, что непосредственная сила правды еще живет в его молодом сердце, что еще чувства семейной привязанности не заглушены в нем безверием и нравственным цинизмом, приобретенным больше по наследству, чем истинным страданием мысли. Затем другой сын. О, это еще юноша, благочестивый и смиренный, в противоположность мрачному растлевающему мировоззрению его брата, ищущий прилепиться, так сказать, к народным началам или к тому, что у нас называют этим мудреным словечком в иных теоретических углах мыслящей интеллигенции нашей. Он, видите ли, прилепился к монастырю. Он чуть было сам не постригся в монахи. В нем, кажется мне, как бы бессознательно и так рано выразилось то робкое отчаяние, с которым столь многие теперь в нашем бедном обществе, убоясь цинизма и разврата его, и ошибочно приписывая все зло европейскому просвещению, бросаются, как говорят они, к родной почве, так сказать, в материнские объятия родной земли, как дети, напуганные призраками, и у иссохшей груди расслабленной матери, жаждут хотя бы только спокойно заснуть и даже всю жизнь проспать, лишь бы не видеть их пугающих ужасов. С моей стороны, я желаю доброму и даровитому юноше всего лучшего. Желаю, чтобы его юное прекраснодушие и стремление к народным началам не обратилось впоследствии, как столь часто оно случается, со стороны нравственной в мрачный мистицизм, а со стороны гражданской в тупой шовинизм. Два качества, грозящие, может быть, еще большим злом нации, чем даже раннее растление отложно понятого и даром добытого европейского просвещения, каким страдает старший брат его. За шовинизм и мистицизм опять раздались было 2-3 клака, и уж, конечно, Ипполит Кириллович увлекся, да и все это мало подходило к настоящему делу, не говоря уже о том, что вышло довольно неясно. Но уж слишком захотелось высказаться чахоточному и озлобленному человеку хоть раз в своей жизни. У нас потом говорили, что в характеристике Ивана Федоровича он руководился чувством даже неделикатным, потому что тот раз или два публично осадил его в спорах, и Ипполит Кириллович, помня это, захотел теперь отомстить. Но не знаю, можно ли было так заключить. Во всяком случае, все это было только введением. Затем речь пошла прямее и ближе к делу. «Но вот третий сын отца современного семейства», — продолжал Ипполит Кириллович. «Он на скамье подсудимых. Он перед нами. Перед нами и его подвиги, его жизнь и дела его. Пришел срок, и все развернулось, все обнаружилось. В противоположность европеизму и народным началам братьев своих, он как бы изображает собою Россию непосредственную. О, не всю, не всю, и, Боже, сохрани, если бы всю. И однако же тут она, наша Россеюшка, пахнет ею, слышится она, матушка. О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении. Мы любители просвещения и Шиллера, и в то же время мы бушуем по трактирам и вырываем у пьянчужек-собутыльников наших бороденки. О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы, именно обуреваемы благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтобы они достигались сами собою, упадали бы к нам на стол с неба, и главное, чтобы даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всем. О, дайте нам всевозможные блага жизни, именно всевозможные, дешевле не помиримся, и особенно не препятствуйте нашему нраву ни в чем, и тогда мы докажем, что можем быть хороши и прекрасны. Мы не жадны, нет, но однако же подавайте нам денег, больше, как можно больше денег. И вы увидите, как великодушно, с каким презрением к презренному металлу мы разбросаем их в одну ночь в безудержном кутеже. Они дадут нам денег, так мы покажем, как мы их сумеем достать, когда нам очень того захочется. Но об этом после. Будем следить по порядку. Прежде всего, перед нами бедный заброшенный мальчик, на заднем дворе без сапожек, как выразился давеча наш почтенный и уважаемый согражданин, увы, происхождения иностранного. Еще раз повторю, никому не уступлю защиту подсудимого. Я обвинитель, я и защитник. Да-с, и мы люди, и мы человеки. И мы сумеем взвесить то, как могут повлиять на характер первые впечатления детства и родного гнездышка. Но вот мальчик уже юноша, уже молодой человек, офицер. За буйные поступки и за вызов на поединок ссылают его в один из отдаленных пограничных городков нашей благодатной России. Там он служит, там и кутит, и, конечно, большому кораблю большое и плавание. Нам надо средств-с. Средств прежде всего. И вот после долгих споров порешено у него с отцом на последних 6000 рублях, и их ему высылают. Заметьте, он выдал документ, и существует письмо его, в котором он от остального почти отрекается, и этими 6000 припирания с отцом по наследству оканчивает. Тут происходит его встреча с молодою, высокого характера и развития девушкой. О, я не смею повторять подробности, вы их только что слышали. Тут честь, тут самоотвержение, и я умолкаю. Образ молодого человека, легкомысленного и развратного, но склонившегося пред истинным благородством, пред высшую идеей, мелькнул перед нами чрезвычайно симпатично. Но вдруг после того в этой же самой зале суда последовала совсем неожиданно и оборотная сторона медали. Опять-таки не смею пускаться в догадки и удержусь анализировать, почему так последовало. Но, однако, были же причины, почему так последовало. Эта же самая особа, вся в слезах негодования, долго таившегося, объявляет нам, что он же первый и презирал ее за ее неосторожный, безудержный, может быть, порыв, но все же возвышенный, все же великодушный. У него же, у жениха этой девушки, и промелькнула прежде всех та насмешливая улыбка, которую она лишь от него одного не могла снести. Зная, что он уже изменил ей, изменил в убеждении, что она уже все должна вперед сносить от него, даже измену его, зная это, она нарочно предлагает ему 3000 рублей и ясно, слишком ясно дает ему при этом понять, что предлагает ему деньги на измену ей же. Что ж, примешь или нет? Будешь ли столь циничен? — говорит она ему молча своим судящим и испытующим взглядом. Он глядит на нее, понимает ее мысли совершенно, он ведь сам сознался здесь при вас, что он все понимал, и, безусловно, присвояет себе эти 3000 и прокучивает их в 2 дня своею новую возлюбленной. Чему же верить? Первой ли легенде, порыву ли высокого благородства, отдающего последние средства для жизни и преклоняющегося пред добродетелью, или оборотной стороне медали, столь отвратительной? Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посередине. В настоящем случае это буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он был искренно благороден, а во втором случае также искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы натуры широкие, карамазовские. Я ведь к тому и веду. Способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны. Бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. Вспомните блестящую мысль, высказанную давеча молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, господином Ракитиным. Ощущение низости падения также необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства. И это правда. Именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и беспрерывно. Две бездны, господа, в один и тот же момент. Без того мы несчастны и не удовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия. Мы все вместим и совсем уживемся. Кстати, господа присяжные заседатели, мы коснулись теперь этих 3000 рублей, и я позволю себе несколько забежать вперед. Вообразите только, что он, этот характер, получив тогда эти деньги, да еще таким образом, через такой стыд, через такой позор, через последней степени унижение, вообразите только, что он в тот же день возмог будто бы отделить из них половину, зашить в ладанку и целый месяц потом иметь твердость носить их у себя на шее, несмотря на все соблазны и чрезвычайные нужды. Ни в пьяном кутеже по трактирам, ни тогда, когда ему пришлось лететь из города доставать бог знает у кого деньги, необходимейшие ему, чтобы увесть свою возлюбленную от соблазнов соперника, отца своего, он не осмеливается притронуться к этой ладанке. Да хоть именно для того только, чтобы не оставлять свою возлюбленную на соблазны старика, к которому он так ревновал, он должен бы был распечатать свою ладанку и остаться дома неотступным сторожем своей возлюбленной, ожидая той минуты, когда она скажет ему, наконец, «Я твоя», чтобы лететь с нею куда-нибудь подальше из теперешней роковой обстановки. Но нет, он не касается своего талисмана. И под каким же предлогом? Первоначальный предлог, мы сказали, был именно тот, что когда ему скажут «Я твоя, вези меня куда хочешь», то было бы на что увести. Но этот первый предлог, по собственным словам подсудимого, побледнел перед вторым. «Поколь, дескать, я ношу на себе эти деньги, я подлец, но не вор, ибо всегда могу пойти к оскорбленной мною невесте и, выложив пред нею эту половину всей обманно присвоенной от нее суммы, всегда могу ей сказать, видишь, я прокутил половину твоих денег и доказал тем, что я слабый и безнравственный человек, и, если хочешь, подлец, я выражаюсь языком самого подсудимого, но хоть и подлец, а не вор, ибо если бы был вором, то не принес бы тебе этой половины оставшихся денег, а присвоил бы и ее, как и первую половину». Удивительное объяснение факта! Этот самый бешеный, но слабый человек, не могший отказаться от соблазна принять 3000 рублей при таком позоре, этот самый человек ощущает вдруг в себе такую стоическую твердость и носит на своей шее 1000 рублей, не смея до них дотронуться. Сообразно ли это хоть сколько-нибудь с разбираемым нами характером? Нет. Я позволю себе вам рассказать, как бы поступил в таком случае настоящий Дмитрий Карамазов, если бы даже и в самом деле решился зашить свои деньги в ладанку. При первом же соблазне, ну, хоть чтобы опять чем потешить ту же новую возлюбленную, с которой уже прокутил первую половину этих же денег, он бы расшил свою ладанку и отделил от нее, ну, положим, на первый случай хоть только 100 рублей, ибо к чему де непременно относить половину, то есть 1500, довольно и 1400 рублей, ведь все тоже выйдет. Подлец, дескать, а не вор, потому что все же хоть 1400 рублей да принес назад, а вор бы все взял и ничего не принес. Затем, еще через несколько времени, опять расшил бы ладанку и опять вынул уже вторую сотню, затем третью, затем четвертую, и не далее, как к концу месяца, вынул бы, наконец, предпоследнюю сотню. Дескать, и одну сотню принесу назад, все тоже ведь выйдет, подлец, а не вор. 29 сотен прокутил, а все же одну возвратил, вор бы и ту не возвратил. И, наконец, уже прокутив эту предпоследнюю сотню, посмотрел бы на последнюю и сказал бы себе: «А ведь и впрямь не стоит относить одну сотню, давай и ту прокучу». Вот как бы поступил настоящий Дмитрий Карамазов, какого мы знаем. Легенда же об ладанке — это такое противоречие с действительностью, какого более и представить нельзя. Можно предположить все, а не это. Но мы к этому еще вернемся. Обозначив в порядке все, что известно было судебному следствию об имущественных спорах и семейных отношениях отца с сыном, и еще раз выведя заключение, что, по известным данным, нет ни малейшей возможности определить в этом вопросе о дележе наследства, кто кого обсчитал или кто на кого насчитал, Ипполит Кириллович по поводу этих 3000 рублей, засевших в уме Мити как неподвижная идея, упомянул об медицинской экспертизе.